Ирина Аллегрова, угонщица. Аллегрова всего на 3 года младше Пугачевой, но всенародную славу она получила значительно позже, и оттого, видимо, всегда воспринималась как догоняющая, как преемница, которой так и не отдали трон. Покинув в самом конце 1980-х группу «Электроклуб», где она начинала вместе с Игорем Тальковым, Аллегрова за десятилетия фактически пережила сразу несколько карьер. Сначала период Игоря Николаева, ларёчный синтезатор «Наив» вроде песен «Фотография» и «Привет, Андрей», плюс странный эротический R&B «Войди в меня» в духе полуночных телеэфиров для взрослых. Затем дворцово-парковый период Игоря Крутого. «Императрица», «Я тучи разведу руками» и прочая декоративная торжественность. И регулярно меняя образы, Аллегрова при этом их как будто гипертрофировала. Романтика, сексуальность, нахрап. Всего в ней было немного слишком, всего через край. Видимо, благодаря именно этому Аллегрова стала иконой стиля 90-х. Ее наряды и сейчас повторяют и местные, и западные драг-квин. Даже в большей степени, чем у Пугачевой, корпус классических мимоемких хитов Аллегровой – это галерея женских психотипов 90-х, гендерная энциклопедия периода дикого капитализма. Возможно, самый яркий экземпляр – бойкий евроденс «Угонщица», сочинение композитора Виктора Чайки и поэтессы Ларисы Рубальской. Еще двух знаменитых деятелей эстрады, успевших посотрудничать с Аллегровой. С одной стороны, это гимн боевой сильной женщины, которая берет власть в свои руки и открыто ломает традиционные общественные структуры. С другой, она все равно это делает ради мужчины. Виктор Чайка, композитор. Музыку для «Угонщицы» я написал просто так. И поначалу не видел Аллегрову в этой песне. Как-то я был в гостях у Алены Апиной и Александра Иратова, ее мужа и продюсера. И он просил песню, я показал «Угонщицу», но она им очень не понравилась. Иратов сказал, что вообще петь слово «угнала» нельзя, потому что это не по-русски, неправильно, так не поют и вообще все не то. Ну, не то так не то, не страшно. Потом я пришел в гости к Ирине, с которой мы уже к тому времени работали. Пришел, чтобы показать песню «Сквозняки». И почему-то сел и наиграл ради развлечения «Угонщицу». Ирина тогда еще искала песни для дочери Лалы, хотела, чтобы она пела. Я считаю, что звезда становится звездой, когда чувствует, что ей может дать песня. И когда Ирина услышала эту песню в исполнении дочери, она сразу сказала: «Я буду петь, это моя песня». Она угадала, что это станет хитом хитов. Единственным моим условием было, что я буду делать песню модной и танцевальной, не в полушансонном стиле. Надо отдать Ирине должное, она была полностью согласна на довольно-таки сложную аранжировку. Если бы она настаивала, чтобы песня звучала как конченая русская попса, «Угонщица» бы долго не прожила. Там фишка именно в том, что она сделана в модном тогда электропоп-звуке. Добавлены неожиданные восточные мотивы в проигрыше и в вокализе. Это был эксперимент, и он сработал. Я понимал, что это хорошая песня, и если сделать ее в модном варианте, она станет хитом. Но чтобы настолько – нет. Молодежь сегодня уже не знает, что такое девятка, а все равно поет эту песню. Это магия. Вот на «Транзитном пассажире» при записи было понятно, что это до мурашек, а здесь такого не было. Мне, конечно, нравится, что я как бы плюнул в вечность. Хотелось бы, чтобы еще какие-то песни жили помимо «Угонщицы». Ну, они и живут. Я пришел из того времени, когда все писалось живьем. Играл в «Веселых ребятах», в джазовом коллективе «Арсенал». В «Веселых ребятах» я днем показывал песню, мы ее репетировали, а вечером уже играли на концерте, чтобы проверить, катит она или не катит. Если катило, мы на следующий день ее аранжировали уже серьезно, а затем приезжали в Москву и записывали. Когда я писал для Алексея Глызина песни «Ты не ангел», «Зимний сад» и другие, все это музыканты записывали живьем, как положено, в кабинках. Каждый свою партию учил, нотами записывал, много раз репетировал. Потом началось время, когда певец мог прийти на запись песни, даже толком ее не зная. Ну, дальше время электробарабанов, простых синтезаторов, вокалистов, которые чесали концерты. То есть это уже было не коллективное творчество, а творчество конкретно композитора и аранжировщика. Я как композитор что-то придумываю, показываю аранжировщику, что-то мы додумываем вдвоем, записываем основную канву. Потом показываем артистке, и она просто приходит и поет. Потом в музыку добавляют еще что-то. Живые барабаны или бас-гитары уже не писались, это было не востребовано. 3-4 хороших синтезатора, компьютер и все. Конвейер. При этом песни Аллегровой мы как раз долго делали. Подбирали звуки, в том числе для того, чтобы аранжировка подходила под тембр Ирины. А когда я видел, что песня получилась, я шел в студию, заказывал оркестровку и записывал живой оркестр, квартет или квинтет. Это никому не надо было, но я это делал себе в кайф. С «Транзитным пассажиром» была такая история. Когда Рубальская дала мне текст, она сказала, что видит эту песню у Пугачевой. Это было в ее стиле. Я музыку написал буквально за 10 минут, пока шел от концертного зала до машины. Бывают песни, на сочинение которых почти не требуется времени. Читаешь текст, и сразу музыка звучит в голове. Я это сочинил, напел на магнитофон и отправил Рубальской. Лариса показала эту песню Аллегровой, и Ира сразу сказала, что она ее споет. Потом меня просто поставили в известность. И прекрасно. Ходит история, что Игорь Николаев в это время написал «Озеро надежды» для Аллегровой и отдал Пугачевой в отместку за «Транзитного пассажира». Ну, это обычное дело. Я не жалею ни о чем. Даже если Алле Борисовне было обидно, ну, что поделать, это жизнь. Аллегрова прекрасно спела песню, а я, отчасти благодаря ей, состоялся как песенный композитор, ко мне стали относиться по-другому. Аллегрова тогда меняла образ. Это был абсолютно осмысленный ход, в том числе с моей стороны, поскольку в тот момент я много для нее писал. Мне хотелось больше драмы. В окончательном варианте «Транзитного пассажира», например, у нее голос срывается и в нескольких местах эмоции переклёстывают. Ира была категорически против этого, просила стереть. Ну и с точки зрения классического вокала неправильно так петь. Но мне это так нравилось. Для меня это было самое важное. Я просто настоял на том, чтобы все оставить так. И Аллегрова с этой песни стала драматической певицей. Это был переломный момент, она тогда по-настоящему раскрылась. Когда Ирина пела в электроклубе, ей приходилось подстраиваться под электропоп-стиль, она пела высоким голосом. Это было желание продюсера, у нее был образ девочки в джинсах-варенках, ни о ком драматизме речи не шло. Вообще, тогда все старались петь попроще, чтобы никаких особых эмоций не выдавалось. Ну, разве что Алла Пугачева выделялась. А после «Транзитного пассажира» у Аллегровой даже голос изменился. Отчасти, конечно, она стала петь по-другому, потому что много курила, сигарету за сигаретой, и в студии во время записи. Это отражается на звуке, естественно, прям слышно, как появляется хрипотца. Но Ирине это нравилось. Это тоже дало ей возможность стать драматической певицей, при этом не похожей на Пугачеву, что особенно сложно. Конечно, помогала актерский талант. Она сразу представляла песню как некий перформанс. Многие наши большие певицы начинали с того, что в юности работали в ресторане. Аллегрова, Пугачева, Лариса Долина. Это сказывается на профессионализме, потому что эстрадный певец может получить школу только в ресторане или в варьете. Ее не получишь в музыкальном училище. В ресторане учишься быстрому реагированию и точному пониманию, какая песня твоя и какая песня пойдет, потому что ты уже спел множество хитов из разных репертуаров, пропустил через себя много разных манер исполнения. Так легче выработать свой стиль, если у тебя талант. Ну, а если его нет, ты так всю жизнь не будешь подражать Мэрайе Керри. Я вырос отчасти на зарубежной музыке. Всегда интересовался и интересуюсь. Но я старался писать мелодии, которые бы понимал российский слушатель. Глупо заимствовать зарубежную мелодику. А вот аранжировки и постпродакшн должны быть обязательно с ориентацией на лучшие западные образцы. Если у тебя хотя бы на 30-40% получается так же, это уже хорошо. Тот же «Зимний сад» Глызина. Это рок-баллада, в ней русские гармонии и мелодика, но гитарное соло, как у Pink Floyd или Led Zeppelin. Наша мелодика – это в первую очередь распевная мелодия. Слова должны удобно проговариваться. Преобладать должны певучие гласные – О, А, Э, И. Когда текст перегружен словами, где много «ш-ч-ч-ч», это режет ухо, это плохо слушается. Текст может быть хорошим, а петься плохо. Мелодия, как правило, даже в быстрых песнях – у нас лиричная. Возьмите любую танцевальную песню, например, «Музыка нас связала» или «Белые розы», и сыграйте ее в драматическом варианте на гитаре или под рояль, и она будет звучать как романс. В начале-середине 90-х я привозил в Россию зарубежные группы «Бонни М», «Яки Да», «Bad Boys Blue». Это был классный опыт. Шведы – колоссальные работяги и совершенно незвездные люди. Бонни М тоже корректные, обязательные, точные, как часы, никогда не опаздывающие. Они к работе относятся крайне ответственно. Русские могли опоздать, набухаться, не прийти, передумать. Был интересный случай, когда я привез Якида в Иркутск. Тогда I Saw You Dancing звучало из каждого ящика. Я решил свозить их на Байкал. Заказал ГАИ с мигалками, баню. Поехали утром, девушки не выспались. Мы сели в машину с гаишниками и рванули, естественно, без всяких светофоров, на предельной скорости. Когда приехали, девушек тошнило, они были крайне напуганы. Одна из них мне потом объяснила: «Ты знаешь, у нас только преступников так возят. Мы решили, что кого-то убили. Почему так быстро ехали? Зачем была полиция? Что случилось?» Сейчас мне просто песенки уже неинтересно сочинять. Я делаю музыку более сложную. Могу себе позволить писать не для денег, а только то, что я хочу. Например, я мечтал написать музыку к мультфильму и написал. К православному мультфильму «Сказ о Петре и Февронии». Это был мой очередной эксперимент. Получилось хорошо. Интервью взяла Евгения Офицерова в 2020 году.